Сегодня кому-то говорят до свидания, завтра скажут прощай навсегда. Залит сердечная рана. Завтра кто-то, вернувшись домой, достанет в руинах свои города. Кто-то сорвется с высокого крана. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Завтра кто-то утром в постели поймет, что болен неизлечимо. Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину. Завтра где-то в одной из больниц дрогнет рука молодого хирурга. Кто-то в лесу наткнется на мину. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Над нами пролетел самолет, завтра он упадет в океан. Погибнут все пассажиры. Завтра где-то, кто знает где, война, эпидемия, снежный буран. Космоса черные дыры. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен.